Рунолог, пролог, море. Оно нередко становилось причиной удивительнейших событий, чего только стоит появление жизни, а уж сколько душ исцелились, просто наблюдая за ним, не счесть. Это тоже началось в море. Медленно, практически незаметно начали изменяться течения, за месяц, переполошив кучу ученых. Вот только это было лишь началом. На второй месяц там начали появляться электромагнитные аномалии, причем не только на поверхности водной толщи, но и в самой глубине. Эта стадия также продлилась месяц, но потом Творцу, видимо, стало не втерпешь, и буквально за неделю обширный кусок моря превратился в филиал водного ада. Там взбесилось все, от обычной гравитации до законов физики, буквально поставив на дыбы все научное сообщество. Ученые рыли воду носом, не имея возможности забросить в зону измерительные приборы, ибо там даже агрегатное состояние вещества могло меняться по велению левой пятки. Чьей, непонятно, но, когда один из дронов первой партии, к счастью, оказавшийся в прицеле других телекамер, стал газообразным, физики были готовы съесть свои тапки. Собственно, тормознули их химики, желающие вытрясти из них душу с новой теорией взаимодействия простейших элементов на молекулярном уровне. Эта стадия продлилась буквально трое суток, после чего все вернулось в норму. Буквально. Ничего не говорило о том, что в той зоне происходило хоть что-то. Все такое же море, вечное, спокойное и безмятежное. Физики сплюнули, химики перекрестились, а математики просто хмыкнули. Через сутки произошло нечто. На месте бывшей аномалии возник огромный остров. Просто взял и появился. Что самое забавное, никто и ничто от этого не пострадало. Как бы бредово это ни звучало, но кто-то могущественный, будто отодвинул все и всех от места появления острова. Правда, после того, как поступили снимки с орбиты, стало понятно, что остров почти равен Австралии по размерам. Собственно, после такого даже математики полезли за валерьянкой, а уж что говорить про бедных физиков, мировоззрение которых было жестоко расстреляно и закопано на несколько метров вглубь земли. Военные, что были приставлены к ученым, не сплоховали и не дали им совершить какую-то фигню, после чего увезли их куда подальше, одновременно отстукивая километры отчетов и сообщений. Собственно, в этот самый день мир поменялся. В этот день в этот мир пришла раса Эл и умудрилась притащить очень большой и полезный подарок своему новому миру, о чем они еще не знали. Собственно, тогда никто еще полностью не осознавал масштабов произошедших в мире изменений, даже сами Эл. Первые попытки исследовать новый материк были неудачны. Нет, не так, они были странными. Все разведчики банально не могли ступить на берег. Даже вода не выпускала разведчиков из судов, превращаясь в здоровую тентаклю, перехватывая бедолагу и мягко, даже сказать, нежно, возвращая его на плавательное средство, которое не подпускалось к острову. Беспилотники не могли близко подлететь к острову, встречаясь с мягким, но настойчивым противодействием. Собственно, беспилотник мог часами лететь в сторону острова, при этом оставаясь на месте. Самое забавное, выработавший свой ресурс беспилотник мог упасть в воду, только после этого его вернут на какое-нибудь судно в целости, сохранности и сухости. Как это проворачивали водяные щупальца, понять не мог никто, но факт оставался фактом. Самое смешное, случайно отделенная часть становилась обыкновенной водой без каких-либо лишних свойств. Химики выли в экстазе, физики закопались в расчеты с головой, прерываясь лишь на замеры, для создания новых расчетов. Военные продолжали материться сквозь зубы, проклиная все, всех и вся, просто за компанию, и втихаря готовили то, чем можно бабахнуть. Просто паранойя, но со стволом под подушкой, как-то поспокойнее. А уж если стволов целая батарея, до калибра 100+, то сон становится спокойным, как у младенца, пока взгляд не падает на непонятный материк, появившийся из ниоткуда. У некоторых деятелей, всерьез, руки пытались нащупать чего побольше, но при попытке тяпнуть хотя бы тактический ядерный боеприпас, сами били по своим шаловливым ручкам. В общем, нервничали люди. А спустя 3 месяца, на порогах кабинетов высших чинов появились пришельцы и попросили аудиенции с главами государств. Вот так, просто послали лесом всю охрану и пришли. Правда, тактично просились у секретарши, поэтому бедных заместителей чуть удар не схватывал прямо на рабочем месте. Росту прибывшие были, поистине богатырского, аж 2,20 по метрической шкале, при этом имели отменные внешние данные и эльфийские уши, что шли назад, под углом в 30 градусов, и почти достигали верхней точки черепа. Собственно, нас навестили крутые эльфы, и, несомненно, от своей невбинной крутости, приволокли с собой свой континент. Пару дней было тихо и шел процесс переговоров с паническими попытками хоть как-то просчитать основные моральные ценности гостей, а потом инфа попала в сеть. Казалось, что на добрые полчаса интернет парализовало, но потом так жахнуло, что куча сайтов для общения просто рухнула. Еще через 3 дня в сеть ушли высококачественные фото одной из дипломаток, и тогда рвануло вновь. Ксенофилы требовали пустить их к ним, остальные просто оценили внешний вид, а идиотов, растекшихся лужей неприятно пахнущего материала, запинали ксенофилы и, молчаливо вставшие рядом с ними анимешники. Холивар поднялся до небес, причем не только в сети, но и в реальном мире. Панки и различные неформалы очень удивились, когда против них вышли раскачанные амбалы в футболках с различными аниме-персонажами, и неэпично, и, крайне, неэтично, напинали, и дипломатично сдали на руки нарядам полиции, у которых, на брелках, вот странность-то, обнаружились различные кавайные тян. Дальнейшие вспрыски инфы о новых соседях крайне бурно встречались в мире, но с первыми волнами это сравнить было нельзя. Эльфы оказались расой продвинутых техномагов и тащили не по-детски как с артефактами, так и в чистой магической мощи. Также у них сильным полом оказался ни разу не мужской, никакого явного матриархата, просто у них девушки банально мощнее парней, как по магии, так и в чистой физике. Никакой дискриминации или еще чего, парни у них тоже могли тащить, но там, где девушка делала на раз, они делали на 2, а то и все 5. Собственно, им оставили должности, где необходимо много и часто варить котелком, но от других отраслей не отстраняли. Собственно, главной проблемой переговоров оказалось то, что гости приперли с собой в мир магию. Они даже честно пытались объяснить, но у физиков мозги в трубочку свернулись. Так вот, приперли они магию и предлагали поделиться эдаким, продвинутым стартовым набором, в который входили бы основы и все принципы манипуляции маны, как вообще, так и отдельных школ в частности, и крайне настаивали на том, что набор рун они отдадут, вообще, весь, как и пул крайне полезных в быту заклинаний, чар и прочей дребедени. Проблема состояла в том, что они железно стояли на своем желании давать абсолютно всем эти, поистине, бесценные знания. Причем никаких посредников в лице государства они принимать не собирались, и если власть на планете даст добро, то они сами обеспечат доведение информации до каждого человека на этой планете. Никаких исключений или поблажек. Власть такой полезной штукой делиться не хотела и торговалась как могла. Расширить пул они смогли, даже без особых уступок, но пункт о доведении никак не поменялся. У некоторых даже мозг от подобного в узелок завернулся, и они потихо свалили из власти, хотя на самом деле у них оказалось маловато мозгов, и они попытались надавить. Большинство, с летальным исходом, и даже не дотянувшись до нужных ниточек, ибо разведка блюла, как могла, заглаживая вину за посольство под дверьми правительства. Возможно, жадные торгаши продолжили бы торговаться еще пару лет, но магия начала влиять на мир. Начали проявляться одаренные, способные творить всякую ненаучную дичь. Некоторые животные начали приобретать мистические свойства, и даже насекомые от них не отставали, становясь гораздо более разумными. По крайней мере, роевые насекомые начали переселяться подальше от жилищ людей. И тогда ИЛ надавили, заявив, что через пару лет начнет вставать и нежить. К тому времени мы должны сами иметь возможность противостоять этой пакости, ибо они не спасители и за бесплатно мотаться по всей планете не будут. Тем более, что к магии мы способны все, без исключений, и сами можем создать нужные вундервафи за оставшееся время. Власть имущим пришлось подписать договор о распространении информации о магии и ее дисциплинах, просто потому что хотелось жить хорошо. Хорошо жить и ничего для этого не делать, ведь в нынешних реалиях справляться с нечистью и нежитью придется местным магам. Попытались, конечно, они ввести закон о том, что маги выше определенной планки сил обязаны, но тут на дыбы встали ИЛ, завернув этот законопроект быстрее, чем о нем узнала большая часть населения. Ибо к тому времени достаточно многие получили информацию и вполне могли кастануть какое проклятие, на чистой воле. Все же начали они с самых ярких, у которых, в принципе, и на голой воле неплохо все выходило. А уж получив эффективные пояснения о природе энергетики, магии и способах их тренировки, многие начали качаться как не в себя. Китайцы, со своими культиваторскими замашками, вообще с ума посходили. Дохли пачками из-за тупого переутомления. Основной залог состоял в забавном факте: в здоровом теле здоровый дух, поэтому задохликом маг быть не может, чисто принципиально. Вот только мышцы, отнюдь не главное, ведь нужен достаточно мощный вычислитель, дабы ощущать магию хоть как-то, без падения в глубокий транс. Поэтому люди с отсутствующим, по мнению некоторых людей, интеллектом, безвольные тюфяки, не способные заставить себя сделать хоть что-то им подобное, столкнулись с забавным фактом: они не смогут пользоваться маной, пока остаются такими. Просто им недостает интеллекта и воли, ведь первые тренировки по разжиганию спящего источника являются весьма жестким издевательством над организмом и разумом. В общем, население Земли начало лихорадить вслед за окружающим миром. Те, кто был уже на пороге раскрытия своих способностей, умудрились зажечь искру, дабы та начала вырабатывать собственную энергию, и вот тут страданули многие. Просто по факту, оказалось, что большинство подобных людей оказалось очень не в ладах с криминалом, причем началось это не в ладах с кровью их родственников и полного отсутствия реальных доказательств. Поэтому различные банды начали потихо вымирать, отдавая накопленное благосостояние на будущее магической науки. Конечно, этих деятелей находили и даже пытались судить. Кого-то садили, кто-то оказался невиновен, кто-то даже под присмотром государственных магов не кололся, поэтому их приходилось отпускать за неимением доказательств. Штормило человечество по полной, но при этом, как бы это бредово ни выглядело, оно не спешило развалиться или как-то расколоться. Как оказалось, большей части нынешнего человечества немного пофиг на магию, несмотря на то, что каждый из них теперь имеет свой гримуар. Реально каждый. И Элрос старались и лично вручали привязанный на кровь блокнотик, который можно было увеличить до размера здоровенного талмуда, в котором было больше 16 тысяч страниц, не самым крупным почерком. Я бы и дальше полистал, но у меня, к тому моменту, пальцы устали. Что самое забавное, это нереальный размер талмуда, потому что в нем, на вид, не более 1000. Как я получил свой, не знаю, просто однажды у меня появилась книжка, способная менять свой размер и не способная потеряться. Я мог ее даже дома забыть, но при этом едва тянул ладонь в карман, за ней, как пальцы касались плотной обложки, сделанной из кожи какой-то магической твари, потому что, во-первых, мне она казалась чуть ли не каменной, но при этом теплой, а во-вторых, я видел, как севшая на гримуар муха упала замертво. Что самое забавное, я тогда его читал, но ничего не почувствовал. А потом эти книжки начали появляться и у окружающих, и тогда начался полный хахтунг. Нет, все не стали суперзаклинателями, но пытаться расстрелять свой гримуар, привязанный на кровь, если не на душу. Хотя это-то ладно, это еще нормально, но использовать его как грузило, или груз, для закваски. Черт, я был гораздо более высокого мнения о человечестве. Его реально читали единицы, в том числе и я, поэтому для моих соседей стал чокнутым, из-за того, что занимался по приведенной в гримуаре программе и периодически медитировал на свежем воздухе, в лесочке. Правда, к моменту, когда я считал возможным заняться медитацией, я был весь вспотевший, измученный и даже лохматый. Но чтобы завести свой источник от окружающей энергии, нужно капитально устать как физически, так и морально, а у меня, по жизни с выносливостью все очень неплохо. Не в смысле мощный баран, а просто слишком упорен. Упорный баран, хе-хе. Правда, когда я завел таки свой источник, все стало только хуже. Тогда он сам начинал тянуть окружающую энергию и приходилось заниматься еще больше, чтобы просто устать. А уж чтобы задолбаться, мне пришлось начать таскать утяжелитель в виде спортивного рюкзака с парой хороших грузил из свинца и запасом пищи на перекус, ибо обычно я, после пробежки, обнаруживал себя чуть ли не в десятке километров от моего дома, при этом оставаясь в черте города. Поэтому добираться домой после медитации было тем еще удовольствием. А через 2 месяца у меня появился товарищ по несчастью, мой давний друг, которому я все рассказал, и даже пытался дать почитать свой гримуар, но он там ничего не увидел, а сам он гримуар получил в числе последних. То, что эта книженция помогает раскрыть свой талант, факт. И вот тогда нас стало двое, и к моему безмерному удивлению, Дмитрий, а именно так звали моего друга, разжег свой источник быстрее меня, и делал немалые подвижки в его освоении. Я был впереди на чистом опыте, в отличие от него, явно обладавшего талантом. Сначала наших запасов хватало на самый примитив – укрепление кожи, повышение выносливости, увеличение силы и ловкости и усиление восприятия. Потом мы смогли создать светлячок, просто небольшой светящийся шарик, но его было видно. Реальное доказательство того, что издевательства над собой не прошли даром. И охрененный пинок к нашему энтузиазму, который и так нехило вымахал от периодического ознакомления с содержимым наших гримуаров, которые оказались не только хорошим теоретическим пособием, но и прекрасным лабораторным журналом. Через месяц мы могли держать по две сферы на ладони, порядка получаса. Единственное, что нас ограничивало, работа и резервы источника, который мы очень старались не надорвать. Интернет и игры остались в прошлом, ведь теперь у нашего энтузиазма был реальный вектор приложения, а возможности, о которых мы читали в гримуаре, кружили голову и еще больше разжигали фантазию. Поэтому мы, подобно культиваторам из Китая и задротам из Кореи, начали гриндить экспу, и с каждым истощением это становилось все проще и проще. Со временем мы начали отдалять сферы от себя, поддерживая стабильный канал подпитки, что было ни разу не просто, поэтому мы временно вернулись к одному светляку, но увеличивало расстояние, на котором могли держать его в стабильной форме, и научились создавать стационарный светляк, который нужно было накачать и бросить. Он не имел возможности внешнего управления, зато нехило садил резерв, уменьшая время наших тренировок чуть ли не вдвое. Именно это позволило нам, наконец-то, разогнуть спину и осмотреться. К нашему безмерному удивлению, в нашем захолустном городке кто-то не поленился и начал организовывать сборы тех, кто хотел пробудить свои источники. Вот только делали они это в черте города. В черте города, где с энергетическим фоном беда, они собирались толпой, тренировались и том же, но стадионе, толпой пытались вобрать в себя побольше маны. Сразу видно, что дальше введения они не читали, и главу про магический фон пролистнули походя. Так как ни я, ни мой друг особой любовью к идиотам не страдали, мы к ним не пошли, а, правильно, уткнулись в гримуары. Ведь арсенал мага напрямую зависит от энергии, которую он готов потратить на воздействие. И тут наши дороги немного разошлись, ибо мне приглянулись разделы рун, взаимодействие с духами и подлая темная магия во всей своей красе. Эти разделы были настолько забиты различными возможностями, что у меня на них, буквально бульдожья хватка, пробудилась. Дмитрий выбрал другие разделы, а именно, целительство, стихийная магия и физическая некромантия. Остальное мы не забрасывали. Конечно, были различные приемы, которые хотелось изучить из других направлений, но именно эти стали основой нашего могущества. Шутки шутками, но через полгода я мог создавать простые рунные цепи и даже наносить их на предметы таким образом, чтобы они могли воспринимать внешнюю подпитку и даже подпитываться от внешнего фона, подговаривать различных темных духов на мелкие пакости, накладывать и снимать различные мелкие проклятия и лечить людей. В последнем виноват мой лучший друг, что приволок меня в нашу больницу месяц назад, дабы я помогал ему в его начинаниях. Я не знаю, как он договорился с директором и глав врачом, но у каждого из нас появился свой кабинет и ненормированный рабочий день, за который мы получали вполне человеческую оплату. Вот в этом месте я начал осознавать, что что-то идет не так. Благодаря тому, что я начал свою целительскую практику с самых простых и банальных случаев, я узнал, что в городе разошлась местная нечисть. Внимание, барабанная дробь и светлые маги. Эти недоумки с курсов все-таки смогли разжечь свой источник и стали нехилым источником проблем для окружающих, в виде переломов за косой взгляд, наглым отбиванием девушек, местью за прошлые, давно всеми забытые, обидой и прочим бредом малолетних идиотов. Что самое забавное, большинство из них дошло только до светляка и всерьез им угрожало разумным людям, неся бред про то, что это нестабильная магическая энергия. В пику этим идиотам появились другие. Эти были строгими и дисциплинированными, ставили на место взорвавшуюся школоту, помогали людям и проявляли прочие признаки преобразования в паладинов. Что самое забавное, вроде как все они были из одной гильдии, и никто из этих сволочей не занимался вошедшей в раж мелкой нечистью, которую могли угомонить простым ударом кулака, с подпиткой источника. Это у меня по району давно гоняют прикормленные темные духи, связанные добровольным контрактом, и гоняли всякую мелочевку, а вот в остальном городе никого подобного не было. И как назло, когда я призвал за инструкциями, к себе в кабинет пару моих свободных гуляк, которые, совершенно не опасаясь, воплотились аж в реальном мире. Какая-то медичка стояла под дверьми и грела уши, а я, дурак, в выражениях не стеснялся, поэтому к вечеру вся больница знала, что один из их медиков, образцовый темный маг, тихо матерящий гребаных светлых недоучек и спустивший на городскую нечисть пару своих прикормленных демонов. К моему безмерному счастью, первые пару недель я об этом ничего не слышал, а к тому времени, начист в городе, по большей части получила по куполу и угомонилась, а всякую реально опасную дрянь, мои духи схарчили без суда и следствия. Духи, довольны, я, перестал выслушивать килотонны жалоб на нечисть, а персонал больницы, убедились, что я слов на ветер не бросаю, поэтому тему моего темнейшества никто так и не поднял, а узнал я об этом просто походя у Дмитрия, что приполз после очередной операции, истощенный настолько, что я его сам начал лечить. Как я, походя, узнал, так, походя, и забил. У меня к тому времени случился очередной бум энтузиазма, и я научился делать более сложные артефакты, способные делать больше одной простейшей функции, поэтому, через 4 дня, я подарил моему трудящемуся товарищу амулет, который в теории, не должен был давать ему опять оказаться в полностью истощенном состоянии. Так и жили мы еще пару месяцев, пока ко мне не приперся какой-то из светлых, которые из-за источника, практически не болеют. Скажу честно, я его, по первой счел за душевно больного. Ну нет смысла раскидывать папки с историями болезней вылеченных мной людей, переворачивать стол и орать что-то про зло. Поэтому большего он сделать не успел, схлопотав заклинание усыпления точно в лоб. Я только по некоторому сопротивлению, оказанному этим полудурком, понял, что у него активный источник. Глава 1. Я, не очень добро, смотрел на лежащее тело, переставшие подавать признаки осмысленной деятельности, валяющиеся в окружении кучи бумаг, что с радостью выпорхнули из папок, стоило их только дернуть. Казалось, даже мысли стали напрочь нецензурными и злобными. Единственное, что меня сдерживало от того, чтобы направить пару злобных духов на этого мудака, это воспитание и здравый смысл. Но прошло мгновение, другое, и ладонь мягко подхватила телефонную трубку, после чего ударила по трем клавишам, набирая индекс другого телефона в этой больнице. Разбираться с этой хренью самостоятельно я не собирался. «Да-да», — прозвучал приятный женский голос в трубке. «Лиза, по пути, найди, пожалуйста, Анастасию Игоревну, и заскочите в мой кабинет. У меня тут небольшое ЧП», — попросил я молодую медсестру, которая работала на побегушках, заметно успокаиваясь просто от звучания ее приятного голоса. Все равно никогда излишней вспыльчивостью я не отличался. «Конечно, Алексей Андреевич, скоро будем», — сказала девушка и повесила трубку. «Вот за это она мне и нравится, умеет думать и не задает кучу тупых вопросов». Тихий шепот, что в реальном мире всегда будет звучать по-разному, в отличие от мира энергетического, и рядом со мной возникает один из нейтральных духов, с которым я весьма часто работаю. Еще пара фраз, что в реальном мире звучат похлеще шепота Назгула, и дух, пыхнув ехидством, завертелся волчком, раскидывая все листки в свои папки и раскладывая их по столу в алфавитном порядке, и попутно полностью приводя в порядок весь кабинет. Вот как бы я жил без такой работящей помощницы, непонятно. Берет чуть-чуть, а если подумать, в полезности переплюнет многих более сильных сородичей. И чего на нее библиотекарь жаловалась, непонятно до сих пор. Единственная проблема в том, что отказывается общаться на человеческом языке, в отличие от остальных моих подчиненных. Через 5 минут в мой кабинет уже зашли глав, врач и медсестра, мгновенно срисовав лежащее перед столом тело. О, сколько эмоций успели отобразиться ни их лица, ни перечесть. Там был и шок, и удивление, и мрачная решимость. Но больше всего меня добил результат их размышлений, а именно, фраза, сказанная моей начальницей. Этого, я так понимаю, в морг, вот с подобного я чуть не улетел. Нет, сказал я, позволив себе кривоватую ухмылку, этого, судя по его поведению, в дурку, ибо ни хрен кидаться на врачей. И клизму, задумчиво добавил я, чтоб жизнь медом не казалась. Глав, врач облегченно выдохнула, видать реально уже подумывала над тем, как оформить труп. Вроде бы взрослая женщина с двумя детьми, а все туда же, будто я такой страшный и жуткий психопат. Да я адекватнее абсолютного большинства населения планеты, что не один раз ей доказывал. Леш, объясни по-человечески, что произошло, а, попросила главврач, потянувшись руками к своим черным как смоль кудрям. Постоянно их теребит, если начинает теряться, чем, честно говоря, изрядно меня доставляет, но я молчу, ибо сам тот еще фрукт. А нечего тут объяснять, виновато развел я руками, залетел в кабинет, раскидал личные дела со стола, начал что-то орать на тему того, что я темный или злой, мне тогда было без разницы, честно говоря, получил усыпляющим, в прямом смысле, по лбу и прилег поспать. Я позвал вас, и быстренько прибрался в кабинете. Конец. Ох и напугал же ты меня, Леша. Тяжко выдохнула Анастасия Игоревна, и присела на один из стульев для пациентов, коих в моем кабинете было целых 4, я уж подумала, что ты его с концами кончил. Я, может, и рисковат на высказывание, но не действую неосмотрительно, сказал я и фыркнул, по-кошачьи, скрестив руки на груди. Пока такие недоумки не представляют проблем, я обойдусь нелетальными заклятиями. Проблема в том, что он не один такой, и мне, возможно, придется уволиться с должности. Вот ляпнешь же ты иногда, а? Отмахнулась от моего предостережения глав. Врач, задумчиво теребя пальцами по подлокотнику. Казалось, что она сильно задумалась, и я не могу ее в этом винить. Психи, кидающиеся на врачей, не самый приятный расклад, а уж то, что этот врач, по сути, сторонние специалисты свинтить, способен практически в любой момент, сильно усугубляло ситуацию. Я бы даже сказал критически, ибо я, это ровно половина имеющихся у нее в распоряжении энергетов. Ладно, Леш, я прогоню этого недоумка через пару знакомых, и выбью ему пару месяцев исправительных работ, высказалась женщина, решив, наконец, странный ребус в своей голове. И не буду кривить душой, это решение удивило даже меня, ибо я даже на хорошие тумаки не рассчитывал просто потому, что слишком быстро вырубил этого мудака. А уж то, что человек откровенно гниловат, явно говорила его аура. Чуть-чуть, но уже смердело, и я откровенно удивлен, что его союзники этого не заметили или решили, что я такого прихлопну с большим удовольствием. Врать не буду, если этот идиотизм прекратится, я только спокойнее стану. Но меня откровенно напрягает то, что он орал, ибо во всех гримуарах говорится, что у магии сторон нет, в принципе. Либо не читал толком, либо ему выели мозги напрочь. И это меня сильно напрягает. Фанатики, эстераашные, не удержался я от каламбурчика. Да ну тебя, полушутливо буркнула Анастасия Игоревна, после чего потянулась к стационарному телефону. Подозреваю, что она решила брать быка за рога, прямо здесь и сейчас, поэтому я тихо просочился из кабинета, благо хорошо смазанные петли и нормальная обувь позволили мне сделать это абсолютно тихо и незаметно. К моему удивлению, вслед за мной выпорхнула Лиза, оставив свое прямое начальство за закрытыми наедине со своими контактами. «Пойдем в буфет, а потом по работе», — быстро нарисовал я рабочий план, не дав ей слова сказать. Зная ее, я бы успел побывать чуть ли не на допросе у половины женского контингента больницы. Желания проворачивать подобное у меня не было совсем, поэтому я решил, под благовидным предлогом заедания стресса, заесть стресс с чаем с парой вкусных коржиков. Хрен его знает, кто их готовит, но они мне заходили лучше любого пирожного, несмотря на то, что я тот еще сладкоежка. «Конечно, Алексей Андреевич», — проворковала Елизавета, сладким голосом, заставив меня чуть поморщиться, «уже предвкушает, как будет полоскать мне кости, и подозреваю, что коллектив будет прямо-таки глобальным, ибо интернет никто не отменял. И еще, Лизонька», — задумчиво сказал я, прикидывая целесообразность того, что хочу сказать и мазнув пальцем по кнопке вызова лифта, «я понимаю, что новость горячая, но очень прошу тебя воздержаться от обсуждений, хотя бы пару дней». Замолчав на пару секунд, я задумчиво хмыкнул и злорадно добавил пришедшую в голову мысль, завершая фразу: «пусть это сборище понервничает». «Не любите вы их, ваше могущество», — беззлобно прокомментировала медсестра, не отрицая моих слов. «Думаю, сутки, эта новость от нее никуда не уйдет, кроме совсем уж по секрету, но эта девушка отнюдь не дура, как и ее подруги, поэтому чуть-чуть тайно удержится в нашей больнице, а больше и не надо. Я со светлыми не воюю вроде как, поэтому не вижу смысла держать инфу об этом недоумке дольше. Да и не убил же я его, в конце-то концов, а они и не заслужили», — ответил я задумчиво, после чего добавил: «а вот их выходки скоро у меня в печени колом встанут. 14 сложных переломов за месяц. Чудо, что люди калеками не остались после драк с этими крутыми петухами». О том, что люди не стали калеками благодаря нашей с Дмитрием помощи, я решил не упоминать. Врать не буду, я с этих случаев получил больше, чем потерял, причем настолько больше, что мог бы и не ругать светлых, но они, Дона и ничего не поколеблет мою веру в это, после рассказов пострадавших. Мало того, что имеют силовой перевес благодаря работающему источнику, так еще и толпой зажали, в углу. Другой вообще просто попался на глаза не в тот момент, после чего его обматерили в волю и избили. Благо опомнился тот кретин вовремя и даже скорую вызвал, но большей ответственности он на себя не взял, а у мужика куча гематом, 3 переломанных ребра и сотрясение. Поспешил домой, к дочке, называется. Наши правоохранители тоже на месте не сидят, и некоторых даже ловят, штрафуют и садят. Если быть более реалистичным, большинство найдено. Вот только сами эти конфликты настраивают меня против этой организации. И плевать, что у них хватило наглости зарегистрироваться как общегородское сборище одаренных недоумков, я отказываюсь причислять себя к ним, и врать не буду. Если человек скажет мне, что он состоит в этом балагане, мое мнение о нем улетит навстречу к чертям, ибо тех усилий, что я затратил на исцеление пострадавших от выходок этих моральных выродков, решивших, что они круче гор, я мог вылечить почти десяток хронических случаев, из самых простых. Десяток человек мог бы начать жить более полной жизнью. К моему удивлению, до буфета мы добрались в молчании. Хотя у меня есть подозрение на особую женскую интуицию, вообще, и личную чуйку Лизы, в частности. Надива быстро соображает и умудряется не лезть под руку. Как это сочетается с любовью подкалывать, я не понимаю, но это единственный работник больницы, который может обратиться ко мне, ваше темнейшество или высокопарным владыка. Правда, делает это очень осторожно. Не стоило мне прокладывать маршрут утренней пробежки рядом с больницей. Это на словах все просто, а вот когда ты видишь, как мимо тебя пролетает чувак на скорости под 40 км в час, вот это заставляет задуматься гораздо лучше, чем какие-то слухи. Излить чувака, способного брать такой темп, не очень хочется. Чай я пить любил. И самое главное, я умел его пить, поэтому в буфете мы просидели практически полчаса, пока моя здоровенная кружка не опустела. За это время я успел обмозговать кучу идей и даже кое-чего записать в блокнот. Как бы удобны не были телефоны, реально быстро информацию на них не записать, а пилить за ноутом, когда идея уже в голове, глупая затея. Она ведь ревнивая, может и свалить. «Ну что?» – послышался сзади спокойный голос – с некоторой смешинкой, делаешь уверенные шаги к порабощению всего и вся. «Да на кой мне это сборище идиотов сдалось?» – несколько экспрессивно ответил я, но тут же успокоился. «Привет, сам-то как? А-а, нормально», – ответил Дмитрий, ловко втискиваясь между стулом и столом и ставя перед собой пару тарелок, от которых валил пар. Когда я разглядел толченку с котлетой и приятным на вид соусом, рот наполнился слюной, несмотря на пару коржей и кружку чая. А когда учуял, желудок не сдержался и квакнул, чего я за своим организмом не замечал очень давно. Поесть, тем более поесть вкусно, я всегда любил. Буквально через секунду после этого звука, рука, поставившая тарелку, резко скользнула по ободку, после чего легким толчком подвела тарелку прямо мне под нос. С учетом силы и ловкости, даруемой источником, очень простое действие, но если у меня они выходят больше похожими на течение воды, то Дмитрий как-то умудряется это делать несколько резче, отчего его действия больше похожи на порывы ветра. Хрен его знает, как мы выдаем такие результаты, но попытки повторить чужую пластику больше похожи на дергание эпилептика, поэтому мы уже привыкли воспринимать чужую пластику как часть индивидуальности, коей она в принципе и является. Ну и кто после этого представитель темной стороны, а? Невольно ухмыльнулся я, подхватывая ложку. «Будем считать, что ты прокачал харизму, и я ей поддался, как обычно нашел отмазку давний друг, после чего начал с удовольствием наворачивать свою порцию». Хмыкнув, я также принялся за прекрасно приготовленное блюдо, решив не высказывать другу очередную ноту протеста. Ну, хочется ему зарабатывать истощение на работе, его право, благо он больше не доводил себя до серьезных случаев. У нас несколько разный подход к лечению. И если я предпочитаю тратить большую часть своего резерва под конец рабочего дня, когда у меня на руках все расклады по больным, то он может и к обеду опустошить себя полностью. Не то чтобы совсем неправильная позиция, но мне она претит. просто принципиально, но он мой друг неподчиненный, так что я хоть и высказываюсь периодически на эту тему, но не пытаюсь давить. В конце концов, он друг, а не питомец. Когда тарелки опустили, нам принесли еще чаю, заставив меня тяжко вздохнуть. Видимо, опять произошло что-то за гранью разумного или возможного, и требуется моя помощь. И судя по тому, что Лиза все еще здесь и не хлопает своими длинными ресницами, она уже в курсе. Заговоры. Везде заговоры. В общем, тут такое дело: к нам поступил паренек с полной парализацией тела, начал друг, которому я предоставил право объясниться перед тем, как я начну высказывать свои подозрения, и травмы застарелые, еще до прихода Эл получил. В общем, у его родичей осталась только надежда, поэтому они приехали в нашу больницу. Остальные одаренные за свои услуги дерут нещадно, а у самих с магией проблемы. Надо поставить пацана на ноги. Ты ведь думал над этой темой, попробуй помочь, пожалуйста. Я молчал. А что мне сказать, я ведь действительно задумывался над этой темой, причем с того самого момента, как научился сливаться с духами. Пока только поверхностно, хлипко, но даже таких хлипких сеансов нам хватило, чтобы что-то перенять друг у друга. Я не постеснялся и научил их человеческому языку. Ну как человеческому, русскому, но учил на совесть, а они, в ответ, делились своим мироощущением, в те моменты, когда они выныривают на материальный план. Я даже научился воспринимать магическую энергию вокруг себя, причем вполне неплохо, с учетом моей чувствительности. Идея была не новой, описана во многих книгах: контракт с духом, при котором он подселится в тело и помогает. Но вот на практике это вылилось в такой геморрой, что я пока отложил эту тему куда подальше. Самые простые проблемы этого метода в том, что у меня не было возможности найти подходящего духа, который согласится на такой контракт. Он ведь не должен полностью захватывать тело, он не должен подговаривать носителя на идиотские поступки или влиять на его эмоции, он должен практически слиться с носителем, дабы они могли нормально работать, он должен иметь склонность к жизни, менталу и быть достаточно близко к материальному плану, чтобы обеспечивать реальную поддержку. Еще с ним надо заключить правильный контракт. Да и сам дух должен иметь нечто наподобие такого понятия, как честь, иначе каюк. Это в фанфиках идиоты запирают в себе злейших существ в мире и умудряются пользоваться их силами без последствий для психики. В жизни так не везет. А если и везет, то только твоим врагам. Геморрой, одним словом. Тогда, когда у меня появилась эта идея, я даже нормальных контактов среди духов не имел, тем более таких разносторонних. Да я даже общаться с ними внятно не умел, да и сейчас не очень. Весу в их среде у меня пока маловато. Идея была, признал я, но не став обнадеживать и добавил, но на воплощение я пока не способен. Ни ресурсов, ни навыков. Да и воля в моем варианте нужна дикая. Отговорки лились как из рога изобилия. И, хотя я понимал, что это очень важные проблемы, но даже так, считал это глупыми отговорками. Забавное ощущение. Не стоит ему поддаваться. Никак, даже вариантов нет, тихо спросил он, поднося кружку ко рту. Не в этом году, друг, только парня зря угроблю, ответил я, и пригубил, чая вслед за другом. Даже не представляю, как его можно на ноги поставить. Амулеты у меня простоваты, а с жизнюком я даже связаться не смогу, от истощения загнусь. А как же подлая темная магия? Там точно есть нечто подобное, продолжал искать варианты друг, и я не мог его в этом винить. Как представлю себя неспособным пошевелиться калекой, так вздрогну. Полсотни идиотов, согласных на снижение их регенерации и перетягиванию на себя части боли этого паренька, способных подзаряжать печать раз в неделю. Про то, сколько энергии надо на эти печати, и то, что я просто не способен их нанести, я промолчу. Все, чем я могу помочь ему на данном этапе, это банальный амулет здоровья, чтобы ему не стало хуже. Будь его перелом свежим, могли бы собрать круг из нас двоих и дать организму сил, чтобы он сам себя вылечил, благо схема правильного построения для безопасного и правильного сращивания и заживления у меня есть. Там столько места под накопители, что даже умирающего можно вытянуть, но застарелые травмы не выйдет. Организм их уже запомнил, разъяснил я с легким неудовольствием. Вроде бы такой крутой, быстрый, сильный и даже слегка могущественный, а простое признание факта неспособности банально вылечить перелом корежит. Вот ей-богу, горе от ума. С другой стороны, вопрос друга был достаточно обширен, достаточно, чтобы зацепить в сознании нечто. Хм, темная магия. что-то связанное с принципами темной магии, способное помочь в таком случае. Старый перелом. Кости срослись неправильно, причем срослись там, где их нельзя сломать еще раз, дабы выправить и дать срастись как положено. Шанс угробить нервы окончательно слишком высок, и за это никто не берется. Будь тут Жизнюк, и он бы на чистой воле вылечил бы парня, но я загнусь. Пропечатать несколько человек и заставить их регенерацию исцелять парня по принципу подобия я не. Принцип подобия. А кто сказал, что это нужно делать именно так? Если его не скрутило в бублик, то его вполне можно привести в порядок точечным ритуалом, который можно будет запитать из внешнего источника. Причем восстанавливать пациента ритуал будет, смотря на другой, здоровый организм. Страницы гримуара уже шуршали под пальцами, перелистываясь не столько от движений пальцев, сколько от срывающейся с них магии. Нужен был ритуал подобия, малый, с прописываемыми ограничениями и малой разрешительной способностью, дабы он делал не абсолютную копию, а просто правил по образцу. Так анестезию сделаем простую, химическую, заодно и КПД смогу поднять на 10%. Не бог весть что, но не мне разбрасываться своей магической силой, ибо никогда не отличался огромными ее запасами. И вот нужные страницы попались мне на глаза, заставив растянуться губы в слегка злобной ухмылке. Каким бы спокойным я не был, но я тоже люблю побеждать, и чувство триумфа мне отнюдь не чуждо. Правда, сейчас я испытывал скорее охотничий азарт, заставляющий адреналин плясать в крови. А к адреналину я всегда был слабоват. Нашел, торжествующе прошипел я, и кто-то из моей тени. Видимо, один из моих гуляк вернулся, а с чувством юмора у них и не очень, но вот в пафос и круть они умеют. А после более полного ознакомления с моими ощущениями от данных чувств, еще и любит нагонять жути на окружающих, чтоб уважали. У тебя сколько полных накопителей? 3 деревяшки и 1 металлик, довольным тоном ответил друг, отодвигая от себя кружку и поднимаясь из-за стола. Сейчас принесу их в твой кабинет. Это-то хорошо, но сначала найди мне здорового пацана с комплекцией, как у нашего больного, и уговори его поучаствовать в ритуале злобного темного мага. Слегка охладил я друга, нужен будет образец, по которому ритуал будет восстанавливать организм, и заряжай пустышки, на ритуал потребуются весьма внушительные затраты. А мне надо метнуться к нашим анестезиологам и терапевтам, обсудить, как пацана надо будет обезболивать, не хочу убить парня по глупости. Слова с делом у меня не сильно расходились, поэтому я тут же поднялся из-за стола, тихо прошептав призыв духу, который помогает мне с уборкой. В том, что вся грязная посуда окажется именно там, куда ее нужно помещать, я не сомневался, не в первый раз так делаю. Да и работники буфета полюбили этого духа, ибо в своей педантичности он сразу очищает использованную мной посуду, отправляя крошки и даже остатки порций по уготованным им местам. Им, по сути, нужно лишь ополоснуть посуду, да и то, порядку для. А мой путь был сложен и далек аж в противоположный конец коридора. Зачетно все-таки устроились наши химики, ничего не скажешь. Глава 2. Простите, я, кажется, упустил нить ваших рассуждений, честно признался я, смотря на моего собеседника. Откровенно говоря, очень недоуменно смотря. Вы прекратите свою деятельность в общественных учреждениях и вступите в городскую гильдию магов, спокойно повторил моложавый мужчина, смотря мне в глаза, и далее будете оказывать свои услуги под нашим патронажем. Секунд 10 я пытался уложить в своей голове этот ультиматум, отчаянно склеивая свою веру в человечество. Оба процесса шли со скрипом и кучей непредвиденных обстоятельств в виде других моих эмоций. Я, ну никак, не ожидал, что наша подготовка к ритуалу дойдет до подобного. Серьезно. Ну что такого в том, что тебя просканируют и восстановят по твоему образу поломанного до состояния нестояния пацана? Как показала практика, до хрена чего. В первую очередь неожиданное противодействие светлых, света в них, 0,1. Как и в магии самой по себе, собственно. Самое забавное, что противодействие было не просто наглым, но и беспринципным, в духе тех самых 90-х. Всех возможных доноров быстренько навестили, буквально по следам Дмитрия, и отговорили от глупой мысли. Дальше, больше. Часть светлых начала оказывать целительские услуги. Вот только в виду того, что делали они это в полевых условиях, позиционируя себя как чисто магическое лечение, результат был крайне хвым и недолговечным. Не в курсе, что они там делали, но есть подозрение на банальную накачку жизненной энергией, При этом, ни один из докторов так и не посоветовал хотя бы витаминов попить, из-за чего все лечение являлось едва ли не гребаной бутафорией. С учетом того, что накачка чужеродной энергии сверхразумной меры может вызвать реакцию отторжения, то лечение было гораздо ближе к легкому допингу. Надеюсь, они внимательно читали свои гримуары и мне не придется вытаскивать почти с того света пациентов с энергетическим отторжением. И вот, через 2 недели с начала их деятельности, накануне операции по приведению в вертикальное положение горизонтально лежачего пацана, у нас и другие пациенты есть, так что с накоплением энергии были вполне ожидаемые проблемы. Ко мне в кабинет завалилось это самоуверенное нечто. Стоит признать, что нечто имело вполне уверенный вид, не такой затхлый источник, как тот дегенерат, пытавшийся устроить в моем кабинете нечто непонятное и при этом, неплохо подвешенный язык. Вот только от предложения, которое под весом моего неприятия переросло в банальный ультиматум, так и несло откровенным дерьмом. И деньгами, стоит признать, но ввиду тотального неприятия мной подобных перебежек и кручения задницей для меня деньги давно стали весьма вторичны, хотя и приятны. Правда, мои предки в брейк пустятся прямо в своих могилах, если я такой хренью займусь, и я не смогу их осуждать. Сам бы попытался пожать горло нерадивому родственничку, который до такого бла опустится. Взгляд со стороны. Двое добрых молодцев злорадно ухмылялись, смотря на ошарашенную их высказываниями даму. Надо же как-то развлекаться, а тут, пока старший общается с местным лекарем, уговаривая того работать на правильных людей, вот и они объяснили, где они видели всю эту больницу и ее глав, врача, в частности, а также что не стоит мешать серьезному человеку говорить. Сама же Анастасия Игоревна практически задыхалась от обхватившей ее ненависти к оборзевшим тварям, которые какой-то ошибкой мироздания родились в виде людей, и волновалась за их мага, благо тот был вполне разумным и вежливым мальчиком и вряд ли бы пошел на конфронтацию с бандой, которая каким-то чудом образовалась из городской гильдии магов. Хотя теперь она была свято уверена, что магов там и нет вовсе, бандюки обычные. Вот только додумать свою мысль женщина не смогла. Сложно думать о чем-то отвлеченном, когда дверь взрывается кучей осколков, а через коридор летит здоровый мужик, будто мячик какой-то. А дальше всем в округе стало не до шуток, ибо паренек, который периодически вел себя, как киношный темный маг, на деле оказался вполне себе темным магом со всеми прилагающимися деталями, как безгранично огромная дурь, пафосные спецэффекты в виде наступившего вокруг неестественного мрака и ватакинной металлической дубины, с помощью которой он объяснял всем встречным поперечным, насколько неверно они выбрали свою дорогу. Причем сделавшая шаг из проема кабинета фигура, покрытая темной как смоль дымкой, на худощавого парня была похожа маловато. Собственно, подумать о том, что под этой черной броней, что иногда проглядывало между туманными клоками, находится щуплый пацан, не мог никто, а вот образ здоровенного мужика с очень понимающим лицом и бицепсом, размером с ляжку нормального человека, в голове появлялся мгновенно и сам собой. Особенно на это наводил его шестопер, который легким назвать было сложновато. Эта бандурина на первый взгляд весила едва ли меньше ее самой. Не особо обращая внимания на разбегающихся случайных прохожих и простых людей, привлеченных скандалом хрупкой женщины и двух обалдуев бандитской наружности, он прицепил свое оружие к поясу, после чего, легко и непринужденно прошел со своей правой перчаткой по лицу первого молодого и резкого, который от такой оплеухи мигом улетел к стенке. Второй был чуть подальше и с другой стороны, но бывалого вояку это не сильно задержало, и быстрый пинок в живот левой ногой сложил его быстрее, чем бедная женщина осознала сам факт начала движения. Осмотревшись вокруг, воин поприветствовал шокированную женщину кивком, после чего сблизился с мужчиной, который изображал из себя стенобитный заряд. Небрежно схваченный за шиворот, он был мгновенно вздернут вверх, после чего резко опущен вниз, оказавшись на коленях перед вышедшим из кабинета молодым мужчиной. И теперь все его слегка высокомерные ухватки и привычки не выглядели забавно преувеличенными ни на грамм. Темный маг встал перед противником, поверженным его рыцарем, после чего с каким-то отстраненным безразличием осмотрел стоящего перед ним на коленях человека. Тот тоже осознал, что сделал очень большую глупость, но тяжелая перчатка на загривке и острые кончики пальцев на горле отбивали всякое желание говорить не по делу, и вообще, пока ему не разрешили. «Зря я не покончил с вашим сборищем, когда вы начали часто калечить гражданских», — слегка задумчиво сказал маг, с отчетливым холодком пробежав взглядом по некогда уверенному в себе переговорщику, после чего обратился к рыцарю: «Будь любезен, выбрось этот никчемный мусор куда подальше и объясни нашим не очень вежливым незнакомым всю глубину их наглости». «Будет исполнено, господин», — тихо, но очень грозно ответил рыцарь, заставив струхнуть всех, чудом оставшихся поблизости, наблюдателей. Сложно не среагировать на голос, который звучит как несколько при этом каждое слово, будто сквозит холодом и отчужденностью. Более-менее себя чувствовал лишь один парень, абсолютно случайно решивший заснять на видео конфликт братков и местного врача. И сейчас он с глупым неверием пялился в экран своего телефона, периодически кося глазом на мерцающий значок ведущейся записи. Рыцарь, получив приказ своего господина, поспешил выполнить тот в лучшем виде, распавшись на дымные ленты, подхватившие весь комплект переговорщиков и рванув наружу, через окно. Узревший это безобразие маг лишь тяжко вздохнул, прикрыв глаза и прошептав что-то явно нецензурное замер на несколько секунд, после чего подошел к окну, подставив лицо холодному ветру. Постояв так с десяток секунд, он взмахнул правой ладонью перед собой, прошептав что-то неразличимое, но даже от отзвуков этого заклятия вновь вздрогнули все, кто его слышал. После чего пораженно смотрели, как осколки стекла медленно и очень аккуратно занимают свои места, вновь сливаясь в монолитную конструкцию. Еще один небрежный взмах левой рукой по направлению к разнесенной в клочья двери запустил похожие процессы для нее. «Леша, а не подскажешь мне, что тут произошло?» — аккуратно поинтересовалась отошедшая от первичного шока Анастасия Игоревна. Все еще обращенная к окну, а оттого хорошо освещенное лицо перетерпело несколько забавный метаморфоз. Сначала по нему расплескалось чистое, можно даже сказать детское удивление, граничащее с шоком, после чего оно приняло задумчивое выражение, и только потом на него, из далеких глубин, вылезла легкая ухмылка, с которой он и развернулся к удивившей его даме. Хотя сама дама, неплохо успевшая узнать не особо-то и скрытного, но думающего явно не по прямой парня, была свято уверена, что этими эмоциями он просто выбивал себе пару секунд для размышления, да и то, чисто для проформы, ибо считать его тупым, зная, что он творит с магией, чревато. Благо она не стала воротить нос от новых знаний и периодически заглядывала в свой гримуар хотя бы для простейшего понимания темы, с которой работают ее подчиненные. И то, что там нет схемы для производства накопителей, используемыми этими магами, говорит о многом. Хотя бы о том, что кое-кто ее банально рассчитал и довел до ума, и есть отчетливое подозрение на личность, создавшую эти батарейки, особенно с учетом того, как тщательно чистит все упоминания о схемах и ритуалах в интернете. Небольшой конфликт интересов, Анастасия Игоревна. «Не беспокойтесь, это вряд ли повторится вновь», — вежливо ответил парень, от которого так и перло некоторой несерьезностью. Так и хотелось спустить этот незначительный казус на тормозах, но опытную женщину его показная доброжелательность и спокойствие не смогли сбить с мысли. «Пойдем-ка поговорим в твоем кабинете», — решила перевести разговор в более приватное место женщина, с отстраненным любопытством наблюдая, как последние осколки стекла встают на место, вновь становясь монолитной структурой. Не зная она про сопротивление любым магическим манипуляциям живых организмов, рубящих на корню сверхтонкий контроль вносимых изменений, уже бы начала мечтать о применении подобного в микрохирургии и лечении переломов. «Да, конечно», — доброжелательно и даже с некоторым энтузиазмом отозвался парень, после чего быстро подошел к собирающейся двери и без видимых усилий открыл ее, сделав приглашающий жест. То, что дверь этот момент еще не собралась и представляла из себя кучу зависших в воздухе обломков, его ничуть не напрягло и не помешало, сразу напомнив ей, кто тут чудотворец, а кто простой человек. «Прошу». Хоть он ни словом, ни делом не показал своего вольного положения, женщина не сильно обольщалась. Разговор обещал быть сложным хотя бы просто из-за характера собеседника, что в серьезных спорах становился похожим скорее на туман, чем на твердый скальник. Вроде как видишь рубеж, а при наступлении обнаруживаешь заброшенную базу. Вроде бы получаешь объяснение, а на деле не слышишь ни одной из главных причин поступка или требования. Вроде видишь его прямую выгоду, а по итогу его причины вообще где-то за горизонтом. И ведь он не специально так, просто мышление у него не совсем стандартное, как и подача мысли, так что единственное, что ей оставалось, — вздыхать и крепиться. Разговор будет сложным. Радовался ли я тому, что победил всю гильдию, даже не вступая в противостояние лично, ни разу. Черт возьми, да я наломал дров везде, где только можно и нельзя, и теперь у меня проблемы, не здесь, не сейчас, но явно на горизонте. Ладно, Рубин, который послужил ретранслятором для передачи энергии духом из моего домашнего хранилища, дорого, но жизнь дороже. Ладно, полицейские, век бы их не видеть, задолбали своим пристальным вниманием к моей персоне, это я тоже переживу. И даже хрен бы с ним, с видео на ютубе, их там сейчас терабайтами выкладывают и как минимум половина, галимый фейк, затеряться несложно. Проблема в духах, с которыми я связан контрактом. Они не стесняются поглядывать на окружающий мир через призму моего восприятия, благо наша связь позволяет и не такое безобразие. Вот они ей и пользовались, познавая новый мир. Вот только я даже в кошмарном сне не подозревал, что они начнут фанатеть с темной стороны. Эти личности, ранее не парившиеся такой фигней, внезапно взялись за свой имидж, причем взялись на личной инициативе и не стесняются тратить на это дело премиальные, которые они получают за охоту на опасную пакость. Да, у меня внеземные духовные сущности научились фетишизму. Подвигом, мать его. Вот нафига, ответ прост и до идиотизма понятен, это круто же. И ведь не чернухой занялись, прекрасно осознавая, что такое я запрещу и даже не постесняюсь контракт разорвать мигом. Нет, нейтрально темный и положительно темный, вот их выбор. Теперь два моих свободных гуляки, что шерстит за границей города и по кладбищам, предпочитают проявляться в материальном мире в виде пары рыцарей. Все бы ничего, но первый, вылитый Саурон в полном доспехе, а второй, стилизованный под средневековье Дарт Вейдер. А теперь вопрос, как мне доказывать, что я нормальный адекватный маг, когда мне прислуживают такие персонажи? Про то, что у меня истине могут посоветовать проверить свое здоровье и даже подсказать, с чем у пациента явные проблемы, я вообще молчу. Да, предметы у меня тоже нередко летают по кабинету, но эта дотошная нейтралка продолжает тихариться по полной, буквально отказываясь показываться мне на глаза в материальном мире. Но как бы безумен не был мир, но есть такое слово как план, который некоторые деятели умудряются не только скурить, но и обколоться. В нашем случае обошлось без подобных крайностей, поэтому операция была проведена по плану и, как и положено всем самым крутым врачам, проводящим суперкрутые и новые операции, я просто не смог посмотреть в глаза пацану, которого собирался оперировать. Каким бы крутым я с виду не казался, но меня самого трясло как бы не больше, чем его. Особенно в тот момент, когда я делал седьмую контрольную проверку буквально за десяток минут до операции и всерьез раздумывал над добавлением третьего дополнительного предохранителя просто на всякий случай. Анестезиологи послали меня лесом еще на третьей попытке убедиться в том, что они сделали нормальный наркоз и не упустили ли они какую-нибудь аллергию. Но ничего плохого не произошло. Меня выпнули из операционной после подтверждения готовности, после чего загнали туда, поставив перед двумя пацанами лет 15-16, которые уже спали. Один – черноволосый, второй – рыжий. Сам недавно таким же обалдуем был, по крайней мере, по моим ощущениям, все было так недавно. Но в тот момент мне уже было нельзя трепыхаться, поэтому, укрыв свою дрожащую душонку за щитом воли и решимости, я начал аккуратно располагать парней на лежанках, дабы в фокусе моего первого более-менее серьезного ритуала оказались именно нужные мне участки. Варианта переиграть я себе не оставил даже в самых радужных мечтах. Поэтому, закрепив пациентов, я лишь тяжко вздохнул и положил ладони на основание их шеи. Не обратив внимания на трясущиеся пальцы и забив болт на внезапно разбушевавшуюся в горле сахару и, сделал крайне осмысленный вдох и легким всплеском магии запустил ритуал, буквально взяв то самое прямое управление, которым зерги могли заставить просраться кирпичами даже протасов. Как объяснить ощущение рассыпающегося на осколки разума? Как рассказать о манипуляции не только материей, но и энергией единовременно и при этом не показаться идиотом? Как объяснить процесс прямого управления ритуалом, когда ты им стал? Когда твой, только человеческий разум в принципе не способен интерпретировать ощущения? Буду откровенен, послать на хутор гораздо проще и выгоднее. Уж для нервов, точно. Не будь у меня опыта единения с моими духами, когда ты и не ты вовсе, а хрень какая-то с тем самым огромным, ядовито-розовым бантиком, то ничего у меня бы не вышло. И взявшись за рычаги, я понял, что первая версия ритуала, без моего прямого управления, гарантированно грохнула бы пацанов. Первого своей тупостью, а второго, отдачей по основному контуру, который подаст реверс сигнал на часть ритуала здорового пацана и превратит его кости в такую же мешанину, что устроила бы с первым. Жесть, как она есть. Поэтому я и выбрал такой стукнутый способ. Тут я хотя бы полностью контролирую все происходящее. И именно поэтому я готов был разреветься как маленькая девчонка перед операцией. Кроме меня заниматься этим было просто некому. И именно поэтому я, ни разу не нейрохирург, сейчас занимаюсь одной из сложнейших операций. Я идиот, да, но как бы я ни крыл себя и все мироздание разом и даже матом, я не забывал, зачем я на все это пошел. Кости медленно смещались, часть хрящевых тканей пришлось просто расщепить и пустить на восстановление и укрепление восстановленных костей, при этом аккуратно совмещая явно заметные обрывки нервной ткани в какое-то подобие образца. Слабые места в наглую укреплялись небольшими рунными цепочками, на которые наносились дополнения больше основного контура раз этак в 3-8, которые приведут к нейтрализации самой цепочки и выравниванию символов, дабы сам парень в будущем или еще какой криворукий идиот не воспользовался ими, превратив моего пациента в статую просто потому, что закаменевшие хрящи и межпозвоночные диски не позволят телу сделать хоть что-то. Время неумолимо шло, о чем мне не стеснялся сигнализировать ритуал. Ощущать, как время твоей жизни буквально улетает в трубу, ни разу не приятно. Но мне и не нужно было много времени. На самом деле и я так сделал гораздо больше запланированного, не только собрав этот чертов пазл, но и склеив все в одну целую деталь. Поэтому я начал аккуратно отстраняться, аккуратно скидывая энергию моим духом, дабы ритуал не начал делать что-то, когда я прекращу сеанс. Я и так задолбался и чуть в прилюдную истерику не ударился, ну эти случайности. Глава 3. Когда мое бедное самосознание полностью вернулось в подобие нормы, я все еще стоял между лежанками с пациентами. И в первое мгновение у меня возникла одна забавная проблемка, я забыл, как двигаться. Буквально. Видимо, я еще не отошел от ритуала, но вот у организма на такой идиотизм было свое мнение, поэтому он попытался вдохнуть. Первая попытка столкнулась со ступором сознания, но я сам по себе идиот весьма упорный, когда этого не нужно. Тушка соответствует сознанию. Поэтому организм, почувствовав перебой в подпитке кислородом, подал повторный сигнал на вдох. Правда, сделал он это с деликатностью стенобитного орудия, отчего меня всего аж прошибло. С другой стороны, именно этот импульс буквально раздробил мою забывчивость, вернув под мой контроль мою же тушку. Маг сделал супер крутую операцию, но забыл, как дышать и умер, саркастично подшутило подсознание, заставив мое лицо сморщиться еще больше. Ох блин, тяжко протянул я после нескольких, буквально оживляющих вдохов. Это было жестко. Ну кхых нахрен эти эксперименты. Ну как, вышло? Спросил тихоня анестезиолог, которому я высверливал мозг перед операцией. Даже тени недовольства в его голосе я уловить не смог. С другой стороны, болящая голова явно намекала на временное снижение соображали. Ага, безрадостно ответил я, наконец-то заставив свои ладони разомкнуться, отпустив парней, после чего помассировал плечи. Казалось, что проклятый ритуал не только выпил мой мозг через трубочку, но еще и изрядно раздолбал мое тщедушное тельце. По крайней мере, по моим ощущениям, я сейчас представлял себя мелким дрищем, у которого из мышц только самые нужные для жизни, и ни капли больше. Даже отнюдь не пустой резерв и активное оздоровление себя никак не могли повлиять на это.